Исаак Башевис Зингер. «Шоша». Роман и рассказы. Кассета номер 7, первая сторона. Мы оба долго любовались морем. Оно постепенно меняло цвет от голубого до зеленого. На горизонте виднелось парусное судно. Берег кишел людьми. Одни потягивались, разминались, другие играли в мяч, загорали или лежали в тени под тентами. Кто плескался у самого берега, кто заплывал далеко. Какой-то мужчина уговаривал собаку войти в воду, но она не желала купаться. Хаймл снова заговорил. «Да, еврейская страна, еврейское море. Кто мог это вообразить лет 10 назад? Такая мысль в голову не пришла бы. Все наши мечты были о корке хлеба, тарелке овсянки, о чистой рубашке. Я часто повторяю себе фразу, которую однажды сказал Файтельзон. У человека недостаточно воображения, будь он пессимист или оптимист. Кто мог предполагать, что ватируют еврейскую нацию? Но родовые муки еще продолжаются. Арабы не хотят жить в мире. Здесь тяжело. Тысячи эмигрантов живут в жестяных лачугах. Я сам в такой жил. Солнце печет весь день, а по ночам дрожишь от холода. Женщины готовы выцарапать глаза друг другу. Эмигранты из Африки буквально из времен Авраама не знают, что такое носовой платок. Кто знает, может, они потомки Кетуры. Я слыхал, вы стали знаменитостью в Америке. Вовсе нет. Да-да, вас знают. Ваши книги ходили уже в немецком лагере. Об этом писали газеты. Как увижу вашу фамилию, так и кричу. Цуцик. Люди думали, я сумасшедший. Сегодня увидал в прессе заметку, что вы здесь. Аж подпрыгнул. Жена спрашивает, что случилось, ты спятил? Я ведь снова женился. Здесь? Нет, в Ландсберге. Она потеряла мужа, а детей у нее забрали прямо в газовую камеру. А я скитался один, и не было никого, кто дал бы мне стакан чаю. Вспоминал ваши слова. Мир — это резницкая и публичный дом одновременно. Это казалось мне прежде преувеличением. Вас считают мистиком, а на самом деле вы сверхреалист. Все, что мы делали, нас принуждали делать, даже надеяться мы были должны. Так сказал вождь всех времен и народов, великий Сталин, вы должны надеяться. Раз он сказал «должны», мы и надеялись. А на что мне было надеяться? Оставалась только одна надежда, надежда умереть. Где сахар? Справа. Этот кофе как помой. Сколько я вас не видал? 13 лет. Да, в сентябре будет ровно 13. Шоши больше нет, верно? Шоша умерла на следующий день, как мы с ней ушли из Варшавы. Умерла по дороге? Да, как праматерь Рахиль. Ничего мы про вас не знали, ничего. От других приходили весточки. В Белостоке и Вильне некоторые евреи сделались письмоносцами, посыльными. Они переправляли через границу письма от мужа к жене, от жены к мужу, но вы как в воду канули. Что с вами случилось? Первый раз я услыхал, что вы живы в 1946 году. Я приехал в Мюнхен с группой беженцев, и кто-то дал мне местную газету. Открыл и сразу увидал вашу фамилию. Там было написано, что вы в Нью-Йорке. Как вам удалось попасть в Нью-Йорк? Через Шанхай. А кто прислал аффидавит? Помните Бетти? Что за вопрос? Я помню всех. Бетти вышла замуж за американца военного, и он прислал мне аффидавит. У вас был ее адрес? Случайно узнал. Вот я не религиозен. Не молюсь, не соблюдаю субботу, не верю в Бога. Но должен признать, что чья-то рука ведет нас. Этого никто не сможет отрицать. Жестокая рука, кровавая, а подчас и милосердная. А где Бетти живет? В Нью-Йорке? Бетти покончила с собой год назад. Почему? Неизвестно. А что случилось с Шошей? Если вам тяжело говорить, не рассказывайте. Да нет, я расскажу. Она умерла в точности, как мне однажды приснилось. Мы шли по дороге на Белосток. Близился вечер, люди торопились, и Шоша не поспевала за ними. Она начала останавливаться каждые несколько минут. Вдруг она села прямо на землю, а через минуту уже умерла. Я рассказывал этот сон Сейли, а может и вам, только не мне. Я бы запомнил. Что за прелестная девочка была, в своем роде святая. Что это было, сердечный приступ? Не знаю. Думаю, она просто не захотела больше жить. и умерла. А что с ее сестрой? Как ее звали? Тайбл, кажется, спросил Хайму. И что случилось с матерью? Бася погибла, это точно. А про Тайбеля ничего не знаю. Она могла перебраться в Россию. У нее был друг, бухгалтер. Может, она здесь, но это маловероятно. Если б так, я что-нибудь слыхал бы про нее. Боюсь спросить, но что стало с вашей матерью и с братом? После 41-го года их спасли русские. Лишь для того, чтобы в теплушках отправить в Казахстан. Они тащились 2 недели. Мне случайно встретился человек, который был в этом поезде. Он мне рассказал все до малейших подробностей. Оба они умерли. Как мать могла протянуть еще несколько месяцев после такого путешествия, не возьму в толк. Их привезли в лес. Была настоящая русская зима. И приказали строить самим себе бараки. Брат умер сразу по приезде на место. А что с вашей подругой-коммунисткой, как ее звали? С Дорой? Не знаю. Где-нибудь за что-нибудь убили. Друзья ли, враги ли? Цуцик, я вернусь сию минуту. Пожалуйста, не уходите. Да что вы такое говорите? Всякое бывает. Хайм ушел. Я снова обернулся и стал смотреть на море. Две женщины плескались у берега, смеялись, и вдруг, не удержавшись на ногах, от смеха упали. Мальчик играл в мяч с отцом. Еврей-сефард в белом одеянии, босой, с пейсами до плеч, всклокоченной черной бородой, просил милостыню. Никто не подавал ему. Кто просит подаяния на пляже? Пожалуй, он не в своем уме. И тут меня позвали к телефону. Когда я вернулся, Хаймл сидел за столиком и с ребяческим нетерпением смотрел на дверь. Я вошел, он сделал движение, будто собираясь встать, но остался на стуле. «Куда это вы уходили?» «Меня позвали к телефону. Раз уж вы сюда приехали, вам не дадут покоя. Ну, пусть про вас была заметка в газете, но откуда им стало известно про меня? Звонят люди, которых я давно похоронил. Это как воскрешение из мертвых. Кто знает, если уж мы дожили до такого чуда, как еврейское государство, пожалуй, в конце концов увидим, как придет Мессия. Может быть, мертвые воскреснут. Цуцик, вы знаете, я вольнодумец. Но где-то внутри у меня такое чувство, что Селия здесь... И Морис здесь, и отец мой, да почиет он в мире, тоже здесь. И ваша Шоша здесь. Да и как это возможно просто исчезнуть? Как может тот, кто жил, любил, надеялся и спорил с Богом, вот так взять и просто-напросто стать ничем? Не знаю, как и в каком смысле, но они здесь. Я помню, как вы говорили, возможно, цитировали кого-то, что время — это книга, в которой страницы можно переворачивать только вперед, а назад нельзя. А если только мы не можем, а какие-то другие силы могут? Разве возможно, чтобы Селия перестала быть Селией, а Морис Морисом? Они живут со мной, я говорю с ними. Иногда я слышу, как Селия разговаривает со мной. Вы не поверите, это Селия велела мне жениться на моей теперешней жене. Я валялся в лагере под Ландсбергом, больной, голодный, одинокий и несчастный. Вдруг голос Селии Хаймул: «Женись на Гене». Так зовут мою жену, Геня. Знаю, все можно объяснить с точки зрения психологии. Знаю, знаю. И однако я слышал ее голос. А вы что скажете? Не знаю. До сих пор не знаете. Сколько можно не знать? Цуцик, я могу примириться с чем угодно, только не со смертью. Как это может быть, что все наши предки умерли, а мы шлемели, как будто бы живем? Вы переворачиваете страницу и не можете перевернуть ее обратно, но страницы такой-то, все они благоденствуют в своем хранилище душ. Что они там поделывают? На это я не могу ответить. Может быть, все мы спим, и каждый видит сон. Либо все мертво, либо все живет. Хочу рассказать вам, после вашего ухода Морис стал поистине велик. Никогда не был он таким, как в эти месяцы. Он жил с нами на Злотой, пока в октябре 40-го года евреев не собрали в гетто, только через год после начала немецкой оккупации. Помните, перед войной он мог уехать в Англию или Америку, американский консул умолял его уехать. Америка вступила в войну только в 41-м. Он мог бы проехать через Румынию, Венгрию, даже через Германию с американской визой. Можно ехать куда хочешь. А он остался с нами. Я как-то сказал Селии, к смерти я готов, но хочу, чтобы Всемогущий сделал мне одолжение. Не хочу видеть нацистов. Селия ответила: обещаю тебе, Хаймл, что ты не увидишь их лиц. Как могла она обещать такое? Наше положение и переезд Морриса подняли ее на такую высоту, не передать словами. Она была прекрасна. Вы не ревновали к нему? Не говорите чепухи. Я слишком стар для таких мелочей. Ангел смерти размахивал передо мною своим мечом, но я натянул ему нос. Снаружи это было как разрушение храма. Но внутри у нас дома были Симха Стойра и Йом-Кипур одновременно. Рядом с ними и я ожил и повеселел. Я говорю это не для виду. Как можно говорить такие вещи просто так? В октябре умер мой дядя. Попасть в Лодзь было невозможно, еврею нигде нельзя было показаться. Однако я отважился, я прошел весь путь пешком, туда и обратно. Это была истинная Одиссея. Вы ведь знаете, Селия заранее приготовила комнату. Мы называли ее пещера Махпела. Пещера, в которой гробницы праотцев Авраама, Исаака, Якова, их жен. Она начала это еще, когда мы были в Варшаве. В тот день, когда по радио объявили, что все мужчины должны собраться у Пражского моста, и вы с Шошей решили уходить, с этого дня комната стала моим и Фательзона убежищем. Там мы и ели, и спали, там же Моррис писал. Из Лодзи я привез деньги, не бумажные деньги, настоящие золотые дукаты. Дядя их оставил для меня отец. Дукаты хранились еще со времен России. Как я вернулся из Лодзи с такими сокровищами, и меня не ограбили, не убили, просто чудо. Но я вернулся. У Селии тоже были драгоценности. За деньги можно было все купить. А черный рынок появился почти сразу. После моей Одиссеи я был так разбит, что последние остатки храбрости пропали. Как и Моррис, я не выходил на улицу. Селия была единственной связью с внешним миром. Она уходила, и мы не знали, увидим ли ее снова. Эта ваша Текла тоже постоянно ходила с поручениями. Она рисковала жизнью. Но у нее умер отец, и ей пришлось вернуться в деревню. Однообразно и печально проходили дни. Настоящая жизнь начиналась ночью. Еды было мало, но мы пили чай, и Моррис говорил. В эти ночи он говорил так, как никогда прежде. Наследие предков пробудилось в нем. Он швырял каменьями во всемогущего, и в то же время слова его пылали религиозным пламенем. Он бичевал Бога за все его грехи с самого дня творения. Он утверждал еще, что вся вселенная — игра, и он принимал эту игру, пока она не стала непонятной. Наверное, так говорили провидец из Люблина, Ребе Буним и Ребе Коцкер. Суть его речей состояла в том, что с тех пор, как Бог безмолвствует, мы ему ничего не должны. Кажется, я слыхал нечто подобное от вас, а может, вы повторяли слова Морриса. Истинная религиозность, утверждал Моррис, вовсе не в том, чтобы служить Богу, а в том, чтобы досаждать ему, делать ему назло. Он хочет, чтобы были войны, инквизиция, распятие на кресте, Гитлер. Мы должны желать, чтобы на земле был мир, хасидизм, благодать, в нашем понимании этого слова. 10 заповедей не его, а не наши. Бог хочет, чтобы евреи захватили страну Израилеву, отняли ее у хананитов, чтобы они вели войны с филистимлянами, но истинный еврей, каким он стал в изгнании, не хочет этого. Он хочет читать Гемару с комментариями, Зоар, древо жизни, начало мудрости. Не гои гонят евреев в гетто, говорил Моррис, они идут туда сами, потому что устали от жизни, где надо вести войну, поставлять воинов и героев на поле битвы. Каждую ночь Моррис воздвигал новые построения. Мы могли спастись и тогда, когда евреев заперли в гетто. Некоторые возвращались оттуда и бежали в Россию. В Белостоке был варшавский еврей, наполовину писатель, наполовину сумасшедший. Йонткель Пензак его звали. Он ходил из Белостока в Варшаву и обратно, что-то среднее между святым вестником и контрабандистом. Он переправлял письма от жен к мужьям, от мужей к женам. Можно себе представить, как он рисковал во время таких путешествий. Нацисты, в конце концов, схватили его, но до тех пор он был прямо как святой. Мне он тоже принес несколько писем. Кое-кто из моих друзей оказался в Белостоке, и они умоляли, чтобы мы присоединились к ним. Но Селия не хотела, и Моррис не хотел, а я... Не мог же я их оставить. Да и что мне этот чужой, непонятный мир? Эти писатели и партийные деятели, что посылали нам привет, и уже переменили курс и стали верными коммунистами. Разоблачить своего бывшего товарища — это стало им теперь расплюнуть. Их писания словословили Сталина, а наградой им была койка и тарелка овсянки. Позднее тюрьма, ссылка, ликвидация. Я теперь так думаю. То, что люди называют жизнью, есть смерть. А то, что называют смертью жизнь... Не задавайте вопросов, где это записано, что солнце мертво, а клоп живой. Может быть, это просто другой способ существования. Любовь. Просто любви не бывает. Цуцик, есть у вас спички? Я привык тут курить в этой еврейской стране. Я пошел за спичками для Хаймла и заодно купил для него две пачки американских сигарет. Он отрицательно покачал головой. Это вы для меня, да вы просто мод. Я получил от вас больше, чем эти сигареты. Эх, мы не забывали вас. Селия постоянно про вас расспрашивала. Может, кто-нибудь что-то слышал? Может, что-нибудь ваше напечатали? Когда вы ушли из Варшавы, куда вы направились? В Белосток? В Друскеньке. А как вы там оказались? Сам перебрался через границу. А что вы делали в Друскеньках? Работал в гостинице. Да, это было правильно. Держаться подальше от братьев-писателей. Вы не смогли бы стать коммунистом, а всех антикоммунистов сразу же ссылали в Сибирь. Но потом то же самое было и с искренними сталинистами. А что вы делали в 41-м? Шел и шел. Куда? Дотащился до Ковна, а оттуда уже добирался до Шанхая. Чтобы получить визу, да? А что вы делали в Шанхае? Работал наборщиком. Что же вы набирали? Шитам и Кубецис. Комментарий к трактату. Четвертому трактату Вавилонского Талмуда. Ну и безумный же народ эти евреи. Я слыхал, там была ешива, которая издавала книги. Вы не писали? Да, это тоже было. Когда вы очутились в Америке? В начале 48-го. Я ушел из Варшавы в мае 41-го. В марте умер Моррис. Почему вы не взяли с собой Селию? Некого было брать. Она была больна? Она умерла. Ровно через месяц после Морриса, что называется естественной смертью. Мы с трудом втиснулись в автобус, идущий в Адар-Йосеф, на окраину Тель-Авива, заселенную новыми иммигрантами. Пассажиры проклинали друг друга по-еврейски, по-польски, по-немецки, на ломаном иврите. Женщины ссорились из-за мест, мужчины их разнимали. Какая-то женщина везла корзинку с живыми цыплятами. Они проделали дырку в корзинке и теперь летали у пассажиров над головами. Водитель кричал, что высадит каждого, кто создает беспорядок. Наконец стало тихо, и я услышал, как Хаймл говорит: «Да, еврейский народ. Новоприбывшие все до одного не в своем уме. Жертвы Гитлера, каждый комок нервов, они всегда подозревают, что их притесняют. Сначала они проклинали Гитлера, теперь осыпают проклятиями Бен-Гуриона. Дети их или даже внуки уже будут нормальными людьми, если только Всемогущий не пошлет на нас новую катастрофу. Вы не знаете, да и не можете знать, через что мы прошли. Вот вы не спрашиваете, а вам, наверное, хочется знать, как я мог жениться на Гене после Селии. Сначала и Гене, и я были просто два червяка, ползающих сами по себе. Потом стали ползать вместе. Еще недавно мы жили в бараке из жести». Потом получили эту квартиру, где сейчас живем. Да и сколько может терпеть плоть? Она не Селия, но она хорошая. Ее муж был учителем еврейской школы в Петрокове, бундовцем. Геня сначала верила в Сталина, потом ей пришлось кое-что попробовать на вкус. Забавно, она знала Файтельзона. Однажды пришла на его лекцию о Шпенглере, и он оставил ей на книге автограф. Она дежурит в госпитале, туда привозят раненых на скорой помощи. Случайно у нее как раз сегодня выходной. Она все знает про вас. Я давал ей читать ваши книги. Наконец мы приехали в Адар-Йосеф. Между крышами были протянуты веревки с бельем. Полуголые дети возились в песке. Бетонные ступени вели прямо в кухню в квартире у Хаймла. Снаружи ящик для мусора, асфальт, запах чего-то пряного и сладкого, который я не мог определить. В кухне пахло щавелем и чесноком. У газовой плиты стояла женщина, низкорослая, с коротко остриженными полуседыми волосами. На ней было ситцевое платье, на босых ногах драные шлепанцы. По-видимому, она подвергалась операции, так как кожа на левой щеке была стянута, на лице много шрамов, рот искривлен. Когда мы вошли, она поливала цветы. Хаймл закричал: «Геня, догадайся, кто это?» «Цуцик». Хаймл сразу смутился. «У него есть имя». «Ничего, так даже лучше», — запротестовал я. «Простите, что так называю вас», — продолжала Геня, — «но 4 года, день и ночь, одно и то же, Цуцик да Цуцик. Когда мой муж кого-нибудь любит, он говорит о нем, не переставая. Мне доводилось видеть Фейтельзона, но вас я знаю только по портрету в газете. Наконец-то я вас вижу. Почему ты не сказал мне, что приведешь гостя?» Геня повернулась к Хаймлу. «Я бы навела порядок. Мы тут постоянно сражаемся с мухами, осами, даже с мышами. Много лет назад я не могла смотреть на мышей и на насекомых, как на божьи создания. А после того, как со мной обращались, будто я какая-то козявка, я на многое смотрю иначе. Проходите в комнату, пожалуйста. Такой неожиданный гость, такая честь». «Видали ее щеку?» — показал Хайму. «Это нацисты били ее куском трубы». «О чем это вы говорите? Проходите же!» — повторила Геня. «Простите за беспорядок». Мы прошли в комнату. Здесь стояла большая софа из тех, что служат софой днем и кроватью ночью. Ванной в квартире не было, только раковина и туалет. Комната эта, видимо, служила и спальней, и столовой. В книжном шкафу я заметил фейтельзоновские духовные гармоны и несколько моих книг. Хаймл заговорил опять. «Это наша страна, наш дом. Здесь, возможно, нам позволят умереть, если до тех пор не потопят в море». Вскоре вошла Геня и начала наводить порядок. Она подмела пол, постелила скатерть на стол, беспрерывно извинялась. Уже настал вечер, когда она накрыла на стол. Немного мяса для себя и Хаймла, а для меня овощи. Меня удивило, что они смешивают мясную еду с молочной. Мне казалось, вопреки тому, что Хаймл рассуждает как еретик, он должен соблюдать еврейство здесь, на земле Израиля. Я спросил, если вы не религиозны, почему тогда отрастили бороду? Геня положила ложку на стол. Вот это же самое и я хочу знать. О, еврей должен быть с бородой, ответил Хаймл. Надо же чем-то отличаться от гоев. Как ты живешь, ты все равно, что гой, сказала Геня. Никогда в жизни я никого не убил и ни на кого не поднимал руки, и потому могу называть себя истинным евреем. «Где-то написано, что тот, кто нарушает одну из 10 заповедей, нарушает и остальные», — возразила Геня. «Геня, 10 заповедей были написаны человеком, а не Богом. Пока ты никому не причиняешь зла, можешь жить, как тебе хочется». Я любил Фейтельзона. Если бы мне сказали, что можно отдать жизнь за то, чтобы он мог жить снова, я бы не колебался. «Если Бог есть, пусть он будет свидетелем моим словам. И Цуцика я люблю». Время собственности скоро пройдет, придет человек с новыми инстинктами, он будет всем делиться с другими. Это слова Морриса. Тогда почему же ты был таким ярым антикоммунистом в России, спросила Геня. Они не хотят делиться. Они хотят только хапать. Наступило молчание. Стало слышно, как поет сверчок. Те же звуки, что и у нас на кухне, когда я был маленьким. Сгустились сумерки. Хаймл сказал, я религиозен, только на свой собственный лад. Я верю в бессмертие души. Если скала может существовать миллионы лет, то почему же душа человеческая, или как там это назвать, должна исчезнуть? Я с теми, кто умер. Живу с ними. Когда я закрываю глаза, они здесь со мной. Если солнечный луч может блуждать и светить миллионы лет, почему же этого не может дух? Новая наука найдет этому объяснение, и оно будет неожиданным. «Когда идет последний автобус на Тель-Авив?» — спросил я. «Цуцик, оставайтесь ночевать». «Спасибо, Хаймл, но ко мне должны прийти завтра с утра». Геня собрала посуду и ушла на кухню. Слышно было, как она запирает двери. Хаймл не зажигал огня. Только бледный вечерний свет из окна освещал комнату. Хаймл снова заговорил, обращаясь не то к себе, не то ко мне и ни к кому в частности. «Куда ушли все эти годы? Кто будет помнить их после того, как уйдем и мы?» Писатели будут писать, но они все перевернут вверх ногами. Должно же быть место, где все останется, до мельчайших подробностей. Пускай нам говорят, что мухи попадают в паутину, и паук их высасывает досуха. Во Вселенной существует такое, что не может быть забыто. Если все можно забыть, Вселенную не стоило и создавать. Вы понимаете меня или нет? Да, Хаймл. Цуцик, это ваши слова. Не помню, чтобы я это говорил. Вы не помните, а я помню. Я помню все, что сказал Моррис, сказали вы, сказала Селия. Временами вы говорили забавные глупости, и их я помню тоже. Если Бог есть мудрость, то как может существовать глупость? А если Бог есть жизнь, то как может существовать смерть? Я лежу ночью, маленький человечек, полураздавленное насекомое, и говорю с мертвыми, с живыми, с Богом, если он есть, и с сатаной, который уж определенно существует. Я спрашиваю у них, зачем нужно, чтобы все это существовало, и жду ответа. Как вы думаете, Цуцик, Есть где-нибудь ответ или нет? Нет. Нет ответа. Почему же нет? Не может быть оправдания для страданий. И для страдальцев его тоже нет. Тогда чего же я жду? Гения отворила дверь. Что вы сидите в темноте, хотела бы я знать. Хаймл улыбнулся. Мы ждем ответа. Рассказы. Двое. Перевод с идиша Беринского. Доктору Йентесу было под 40 уже, когда он женился в литовском каком-то местечке на богатой вдове, много старше его, и уехал с ней в Варшаву, где открыл кабинет на окраине города в нижней части улицы, ведущей к погосту. Пустынный и жутковатый, как самый воздух, отдававший, казалось, трупным запахом и кладбищенским страхом. Вдова, маленькая сухая евреечка с облупившимся в красных пятнышках носом и всегда испуганными глазами, сразу стала давать потихоньку соседям деньги под процент, как делала это при первом муже, Алеф Хашолем. Вдвоем со служанкой, старой Гойкой, вела все хозяйство, убирала 5 сумрачных комнатенок и кухоньку, а в свободную минуту листала русскую книжицу из тех, что нашлись в чулане в трухлявом расписанном сундуке. Когда-то была она дочерью богача, помнила и сегодня еще по-французски, возила с собой огромное фортепиано, которое никогда уже не открывала, и несколько настоящих картин, вышитых ею в девичестве по канве одностежкой. Фортепиано стояло затянутое желтым чехлом с 2 прорезями для подсвечников. Позолота на рамах картин рассохлась, а румяная щечка у Моисея прорвалась, нитка свисала далеко вниз до самых скрижалей. Дети у нее с доктором не рождались. Пациентов в доме тоже почти не бывало. Как следует, еще не обжившись, докторша поняла, что ожидать здесь нечего, и стала каждый день повторять: «Папочка, надо выбираться отсюда, ничего тут не высидим». Доктор Йентес, папочка, как супруга его называла, кивал головой, встряхивая пепельно-серыми прядями, соглашался, смотрел поверх шлифованных своих очков и молчал. Невзрачный, болезненный, подверженный припадкам эпилепсии, он мог пролежать целый день на софе в полутемной убранной комнате и молчать, рассеянный и близоруко перелистывая газету, каждое утро приходившую из Петербурга. Лицо и желтоблеклое всегда было в каких-то пухловатых вмятинах, как у баб или кастратов. Усы, 2 пучка свалявшихся волосков, казались наклеенными, как бы из ваты. Он заранее соглашался со всем, что скажет жена, и только мычал в ответ, прикусив нижнюю губу, что-то невнятное, мол, поступай, как хочешь. Но так никуда они не перебрались, а прочно застряли в своих клетушках-комнатушках. Да и куда, по правде сказать, было им дергаться? Здесь их уважали, кое-кто задолжал им хоть небольшие, но все-таки деньги. В трудную минуту обращались к ним могильщики, резчики по камню, гробовщики. На себя они тратили мало, так что еще оставалось. Хозяйка, когда нечем становилось заняться, усаживалась перед позеленевшим от времени зеркалом и подолгу укладывала так и эдак свои редкие поседевшие волосы, ухитряя понатыкать в них целую груду заколок и шпилек. С тех пор, как она, литвачка, стала жительницей столицы и получала газеты, она постоянно рассуждала о грабежах, ворах и разбойниках и даже среди бела дня запирала дверь на засов. Ее малюсенькие уши всегда были навострены. То есть шорох послышится, то будто стон, то словно возится кто-то в дальней комнате в ящиках шкафа. Она без конца окликала свою Гойку, вечно дремлющую на кухне. «Мариша! Пусть Мариша прикроет форточку, а то кто-нибудь влезет. Пусть Мариша проверит, накинут ли 3 крючок. Мариша!» Мариша была старой и глуховатой, и никак не могла понять, кто и как сюда может вскарабкаться. По водосточной, что ли, трубе... Она выполняла распоряжение хозяйки, дурацки кивая нечесанной головой, без единого, впрочем, седого волоса, и опять отправлялась на кухню подремать на железной койке рядом с мурлычащим толстым котом, развалившимся у нее в ногах и всегда евшим с ней из одной тарелки. В первое время еще приходили письма от какой-то дальней родственницы. Тогда докторша напяливала очки с золотым ободком на самый кончик облупленного своего носа и читала, обдумывая с необыкновенной серьезностью каждое слово, потом перечитывала письмо и садилась отвечать на него, всякий раз при этом исписывая один, всегда один лист бумаги. Когда родственница умерла, Почтальон совсем перестал заходить к ним. Газету он опускал, проходя мимо в железный ящик, прикрепленный на двери. У докторши Йентес стали пошаливать нервы, она начала пить бром, плохо спала по ночам и все приставала к мужу с нелепыми жалобами, как ей, мол, одиноко на свете, и почему, дескать, никому до нее нет дела. А он, законный ее супруг, всхлипывала она, все суетится и делает вид, что ничего такого не замечает. Доктор Йентс ничего ей не отвечал, только смущенный, глупо улыбался, целовал ее миниатюрную костлявенькую руку, тер покрасневшие под стеклами очков глаза, и его ученая, много знавшая голова, не могла в это время придумать ни одной фразы в ответ, словно все разом в ней выветрилось или, наоборот, давно все засохло. Докторша, отдернув штору, надолго замирала у окна, глядя на улицу. Что могла она там увидеть? Похороны, мертвеца, обложенного венками, серебряный крест на крышке катафалка. Крест качался и кренился, наклонялся вперед, точно указывая путь сопровождавшим гроб гоем в высоких сапогах, ступавшим под белым серебряным фонарем мелкими коротенькими шажками и кивавшим головами в фуражках с двумя козырьками сзади и спереди. Они казались ей истуканами или потусторонними существами. Прямо через дорогу красное кирпичное здание с квадратными черными окнами за ржавыми решетками. Из них бьет зеленый какой-то дробящийся свет, и сколько туда ни заглядывай, никогда не узнаешь, есть ли там кто живой, или дом заброшен и пуст. Глаза у докторши опять наполнялись слезами и желтой тоской. «Папочка, ты уснул? Вот, еще одного везут. Целый день только возят и возят. А? Эпидемия в городе. Все время появляются новые болезни, хоть бы никто к нам не приходил». Доктор Йентс улыбался, точно говоря, вот, нашла еще о чем думать. Дрожащей рукой наливал он 15 капель в большую мельхиоровую ложку и принимал их, кривясь и покачивая головой. Нет, ничем хорошим эти боли не кончатся. Иногда у них появлялся гость, старый врач, доктор Барабанер, дальний родственник хозяйки, весь посидевший, худой, длинноногий, всегда в темных очках на носу, нависшем над козлиной бородкой. Старик давно оставил врачебную практику, жил у сына, известного гинеколога, добирался сюда с другого конца Варшавы. Он приезжал в лакированной коляске, принадлежавшей сыну, церемонно лобызался с докторшей и усаживался, ерзая шеей, в накрахмаленном, слишком узком, по-видимому, воротнике. Осматривал и выслушивал обоих супругов, долго водил пером, пока выпишет, бывало, рецепт, а потом говорил им по-свойски, с хриплым смешком, а вообще-то воздух, дети мои. Главное — воздух. Афоризмы про воздух произносил он всегда по-русски. Эх, чем больше, дети мои, кислорода... Каждый год перед самой весной докторша заводила разговоры про лето. Этим летом обязательно надо съездить на 2-3 недели в Отводск. Причем нужно это не столько ей, сколько мужу, да и как бы мог он здесь остаться один, без нее, без присмотра. Он ведь беспомощен, как дитя. Произошло это сразу после Пасхи. Доктор Йентес как-то закашлялся и выплюнул кусок крови. Докторша надела позеленевшее траурное лицо, целыми днями металась из комнаты в комнату, подбегала к нему в своих мягких домашних туфлях, как бегают поминутно к кадру умирающего. Поила супруга желтым от растопленного масла молоком в высоких стаканах и без конца повторяла то ли себе самой, то ли еще непонятно кому, повсюду грабежи, куда ни посмотришь, а? Вчера опять у одних тут белье с веревки стянули. Случалось, доктор Йентес надевал свой выцветший фрак с шелковыми отворотами, котелок, купленный еще к свадьбе, брал в руку тонкую металлическую тросточку с никелированным набалдашником и не спеша отправлялся прогуляться по улице до самого низа к деревянным домишкам. При ходьбе он сильно потел, к тому же супруга напяливала на него кучу всяких нижних рубах и жилеток, так что нестерпимый зуд волной прокатывался у него по груди, по спине и плечам. Гоим пациенты его снимали при встрече фуражки, кланялись. Сапожник в кожаном фартуке, свесив польские свои усы, выносил и ставил перед дверью стул, пусть пан отдохнет. И пока доктор отдыхал, сапожник стоял рядом с ним и рассказывал ему истории из японской войны, размахивая огромными ручищами, торчавшими из засученных рукавов. Потом показывал, где именно в животе у него сидит пуля. С этой пулей, — говорил он, — ему, видно, умереть суждено, поди-ка выковыри ее. Иногда выходила к ним и жена сапожника, большегрудая, гойка, с толстой шеей, вокруг которой рядами колыхались маниста. Она любила похвастать своими познаниями в лекарском деле. А вот ваш пани докторша... Нет, пусть пан доктор не смеется, женщина, она вроде меня, родившая 17 детей и 9 похоронившая. О, я много узнала, много. Доктор Йентос согласно кивал головой, рассеянно улыбался и воровато закуривал папироску. Но бывало, что вот так, сидя на стуле, он вдруг чувствовал, что становится ему нехорошо, начинал кривиться и морщиться, точно съел что-то очень невкусное. Тогда сапожница, все быстро поняв, брызгала на него водой, совала ему с силой в судорожно сжатую руку какой-нибудь металлический предмет и отвозила на двуколки домой. Там докторша укладывала его на софу, растирала ему лицо, известное лишь ей одной жидкостью, и клала ему в рот кусочек сахара, смоченного в валерьяновых каплях. Сапожница тут же присаживалась на стул, скрипевший под 5 пудами ее телес, долго еще помешивала в стакане красный чай и рассказывала о случившемся. «А я глянь, а он, бедненький, головку вот так запрокинул. О, Господи, думаю, боженька Иисус, и давай же мужу кричать». День или два доктор Йентс потом лежал в полудреме, плохо помня, что с ним произошло, постановая и бормоча невнятицу. Пациентам в такие дни докторша всегда бывало велит прийти завтра. Сама же передвигается по комнатам тихо, на цыпочках, и все обметает и обметает с мебели пыль, обмотав руку тряпкой. Наконец уходит на кухню, где старая Мариша подогревает молочко любимцу коту, усевшемуся на подоконник, свернув кольцом хвост и зевая со слезами в огненно-желтых глазах, открыв всему миру 2 острых и длинных клыка. Докторша, ежась и сутулясь в углу, отворачивается от него маслит сковороду специальной щеткой, гусиным крылом, и разговаривает сама с собой. «Воздух — это все. Лекарство что? Лекарство пустое». В один из летних солнечных дней стало известно, что русский царь начинает войну. Приходящая из Петербурга газета теперь много писала про немцев и австрияков, врагов Отечества. Мимо окон потянулись, кроме обычных похоронных процессий, нестройные толпы пожилых мужчин с белыми жестяными знаками на груди. Следом шли, провожая, держа узел в руке, закутанные в шали женщины. Потом был день, когда доктор Шиентос пошла купить немного угля, а торговка отказалась взять у нее бумажные деньги, заявив, что предпочитает серебро или золото. Нос у докторши вытянулся, стал, наверное, вдвое длиннее, от страха она вся сгорбилась и заторопилась. Почти побежала к своим должникам, пора, мол, расчет произвести. Но везде, куда она ни заходила, паковали вещи, забивали деревянные ящики. Мальчики с крестиком на груди и девочки с негустыми косицами на худеньких плечиках сжались, побледневшие по углам, напуганные несчастьем, свалившимся вдруг на взрослых. В каждом дворе на нее, обезумев, кидались собаки, точно давая понять, какую бестактность она допускает, являясь в такое-то время морочить хозяевам голову какими-то там векселями и мятыми выцветшими расписками. Сами гоем, виновато улыбаясь, отмалчивались, предоставляя говорить с докторшей своим разъяренным, разбушевавшимся женам. «Так ведь уходит он на войну! Вернется ли? Самим нужно!» Домой докторша вернулась лишь под вечер, вся съежившаяся, чувствуя ломоту во всем теле. Сразу легла в постель, не раздеваясь, а утром поднялась, белая, вся седая, с каким-то остывшим пеплом в глазах. От всего, что у нее прежде было, остался теперь 25-век, четвертная, в железной коробочке. И с ней-то докторша и отправилась на базар. Во всех лавках приоткрыта была только левая или правая створка дверей, а внутри стоял полумрак, попахивало скрытым товаром и спекуляцией. Торговки, сдвинув брови, упрямо не узнавая ее, с головой уходили в газетное чтение и пожимали плечами. «Нету, на язык лизнуть не наберется». Докторша с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. Потом, крепко стиснув в руке свою четвертную, долго уговаривала мясистых евреев с желтыми, обсыпанными мукой бородами, не отставала от них, вертелась рядом, следила, глаз не сводила, причем ей помогала служанка, и, наконец, поздно вечером удалось ей отправить домой 2 полных тугих мешка. После этого дня звонок над дверью доктора Йентоса замер. Сам он еще надевал по привычке белый халат по утрам, аккуратно застегивал его на спине, прохаживался взад-вперед по кабинету, опустив руки, которым теперь некуда было деться, останавливался в открытых дверях и с осторожностью издевался над немцами, грозил им тонко, намекая на что-то, давясь окончаниями фраз, как заика. «Ну, наши казачки! Ха-ха! Царская армия! Вот!» Он многозначительно усмехался, и вид у него был такой, будто он знает нечто и только сомневается, стоит ли говорить. Но когда немцы основательно расположились в городе и стало недоставать хлеба, доктор сник, потерял всякий кураж. Петербургская газета больше не поступала, и от этого комнаты казались совсем пустыми, даже чужими. Однажды докторша легла с вечера спать, а утром не смогла подняться. Беспомощно шевеля дрожащими руками, Йентос оделся и, потрясенный, сказав что-то старухе-служанке, отправился в аптеку заказать порошки. Жена лежала в постели, маленькая, совсем ссохшаяся, и лицо у нее было синее, словно ощипанное. Широко раскрытыми глазами она неподвижно глядела на стенку, и трудно было понять, в самом ли деле она больна, или это засели в ней упрямство и злоба. Доктора Барабанова в живых уже не было, и пришлось пригласить незнакомого врача, молодого человека в огромных отблескивающих очках, который в ответ на все пояснения Йентоса безмолвно кивал головой и все писал, писал какой-то рецепт, задвинув ноги глубоко куда-то под стул, под себя. Тоном крупного профессора он заявил, что это должно быть тифус. Он приходил еще раз и еще раз, а потом потребовал, чтобы больную отправили в стационар. Здесь она и зайдет, как свеча. Страница 224, конец первой стороны.